учитель превратился в этакого искушаемого плотью анахарета былых времен. Нетопленная каморка в пристройке была его кельей, тощий сентик, брошенный прямо на дощатый пол, ложем из камней, на который он падал ниц зимними ночами в стальную стужу, обливаясь потом, голый, закоченевший, стиснутые зубы, лицо ученого, волосатые ноги фавна. Потом наставал день, он поднимался, одевался, что-то ел, даже не чувствуя вкуса. Он и прежде особого внимания еде не уделял, но теперь подчас не мог вспомнить, ел он сегодня или нет. Потом выходил, отпирал школу, садился за свой стол и ждал, когда она пройдет между рядами парт. Давным-давно уже закрадывалось в голову, не жениться ли на ней. Подождать, когда подрастет, да и, чем черт не шутит, посвататься к ней, попытаться. Но эту мысль он отбросил. Во-первых, ему вовсе не нужна жена, сейчас, по крайней мере, а, возможно, и никогда нужна не будет. К тому же не в жены он ее хотел заполучить. Она ему нужна была на один раз, как человеку с гангренозной рукой или ногой нужен только один удар топора, чтобы хоть как-то уцелеть». Но он бы заплатил и эту цену, лишь бы освободиться от наваждения, да только знал он, никогда этому не бывать. И не только потому, что отец не согласится, а из-за нее самой. Было в ней нечто, в корне отрицающее миновую стоимость любой посвященной ей отдельно взятой жизни, любой способности к поклонению, нечто, низводящее к смехотворному пустяку любой отпущенный отдельному человеку запас так называемой любви. Он чуть ли не воочию видел, кто когда-нибудь станет ее мужем. Карлик, гном, ни желез, ни желания. И физически он будет в ее жизни значить не больше, чем имя владельца на форзаце книги. Ну вот, снова книги. Все опять из книг. Слепой, непропечатавшийся шрифт, уже заманивший его черти куда, мертвое подобие картины «Венера и вулкан», калека, который не обладает ею, а просто владеет, тупо по праву сильного, за счет голой власти, той, что дают деньги, богатство, побрякушки, цацки, точно как он владел бы, нет, не картиной, не статуей, а, например, полем. Вот оно перед глазами. Прекрасная тучная земля, плодоносная почва, податливая и недосягаемая, и недоступная как раз ему, тому, кто заявил на нее свои права, лежит в полном о нем забвении, вбирая в себя в десятеро против того количества живого семени, какое способен скопить и исторгнуть за всю свою жизнь владелец, и производя в тысячу раз больше, чем владелец смел даже надеяться собрать и сохранить. Так что это отброшено. Но все же он не уезжал. Не уезжал ради того, чтобы, дождавшись окончания последнего урока, когда все разойдутся и школа опустеет, иметь возможность встать и со спокойной обреченностью в лице подойти к той самой скамье, положить ладони на вытертую деревяшку, нагретую под тяжестью ее тела, или даже встать на колени и лицом прильнуть к сиденью, заключить в объятие бесчувственное дерево, потереться, нежась о него щекой, пока еще в этом чудится тепло. Он сошел с ума и понимал это. Временами даже бывало, что ему не хотелось любить ее, а хотелось мучить, ранить, увидеть брызнувшую, хлынувшую кровь, сверху смотреть, как это безмятежное лицо исказит неизгладимое мета ужаса и боли. Хотелось оставить на нем свою неизгладимую мету, а после этого смотреть, как оно даже лицом быть перестает. Потом наваждение покидало его. Он изгонял из себя беса, и сразу они менялись с нею местами. Теперь уже он во прахе у ее ног, а в вышине над ним это лицо, даже в 14 лет дышавшее усталым знанием, которого ему никогда не обрести. Всего этого пресыщения, всей этой отрыжки порочного опыта. Перед этим знанием он как ребенок, как дева, юная и невинная, вне себя от растерянности, сбитая с толку и попавшая в тенета ни опыта и зрелости соблазнителя, но слепых и безжалостных сил в ней самой, которые, как она вдруг поняла, дремали в ней годами, а она даже не подозревала об их существовании. И к этой умудренности, простертый ниц, он униженно взывал: «Покажи, что делать, повелевай мною. Я сделаю все, что ты скажешь, что угодно, лишь бы познать то, что тебе ведомо». Он сошел с ума и понимал это. Он понимал, что рано или поздно что-то произойдет. И понимал, что так или иначе, но именно он будет разбит и уничтожен, пусть даже он пока и не догадывается о том, где пролегла та единственная роковая трещинка в его броне. Трещинка, которую она найдет безошибочно и инстинктивно, не успев даже осознать, насколько велика была опасность. «Опасность?» — подумал. «Нет!» — выкрикнул он. «Опасность! Не для нее опасность, а для меня. Мне страшно от того, что я могу сделать. Но не за нее страшно, потому что ни один мужчина не может сделать ничего такого, что причинило бы ей вред, а за себя. Из-за того, что тогда будет со мной». Потом однажды под вечер он обрел свой топор и продолжал рубить с доходящим чуть ли не до оргазма наслаждением в болтающихся нервах и сухожилиях гангренозной конечности еще долго после того, как обрушился первый неловкий удар. Сперва ни звука, последние шаги уже затихли, и дверь хлопнула в последний раз. Когда она вновь отворилась, он не услышал. Хотя что-то все-таки заставило его поднять приникшее к теплому сиденью лицо. Она была опять в классе, стояла, глядя на него. Он чувствовал, что она не только узнала место, у которого он преклонил колени, но и поняла, почему. Возможно, в этот миг он осознал, что она всегда все понимала, потому что он тотчас заметил, что она не боится, не смеется над ним, а просто ей все равно. К тому же она не догадывалась, что стоит лицом к лицу с человеком, решившимся на убийство. Она спокойно отпустила ручку двери и прошла между рядами парт к доске туда, где стояла печка. «Джоди еще нету», — сказала она. «Там холодно. А зачем вы под парту залезли?» Он встал. Она шла, не останавливаясь, со своим клеенчатым портфелем, который таскала с собой уже 5 лет, но дома едва ли открывала, разве что с тем, чтобы положить туда холодную сладкую картофелину. Он двинулся к ней. Она остановилась, глядя на него. «Не надо бояться», — сказал он. «Не надо бояться». «Бояться?» — отозвалась она. «Чего?» Она отступила на шаг, потом застыла, глядя ему в глаза. Она не боялась. «Этого она тоже еще не проходила», — подумал он, а потом что-то яростное и холодное, будто он что-то утратил и сам же от утраченного отрекался, пронзило его, хотя и не отразилось на лице, слегка даже улыбающимся, печальным, измученным и обреченным. «То-то и оно», — сказал он, — «в том-то и дело». «Не боишься. Этому придется тебе научиться. Уж этому-то я тебя научу». Однако он уже научил ее кое-чему иному. Правда, выяснить это ему предстояло только через минуту-другую. Она действительно кое-чему научилась за 5 лет в школе, и теперь ей предстояло держать по этому предмету экзамен и сдать этот экзамен. Он шел на нее. Она стояла, не двигаясь. Потом оказалась в его руках. Он налетел так быстро и безжалостно, словно она держала мяч или словно у него был мяч, а она стояла между ним и последней белой полосой, которую он ненавидел и до которой должен был добраться. Он налетел на нее, и 2 тела сшиблись и закружились в едином неистовом вихре, потому что она даже не попыталась увернуться, не говоря уже о сопротивлении. Казалось, она на миг подпала под гипноз, пораженная этим неожиданным мягким соударением, большая, неподвижная, глаза почти вровень с его глазами, Все это тело, которое всегда было как бы вовне покровов и, даже не ощущая этого, превращало в приопический сумбур то, чему ценой 3 лет долготерпения, жертвенного самобичевания и непрестанной борьбы со своей собственной неумолимой кровью, он купил себе право посвятить жизнь. Тело, такое текучее и бескостное, словно какое-то заколдованное, не растекающееся молоко. Потом это тело собралось для яростного и безмолвного сопротивления, в котором даже тогда он был вполне способен распознать не страх и даже не отвращение, а просто досаду и удивление. Она была сильной, он знал это заранее. Он и хотел этого, ждал этого. Они яростно схватились. Он все еще улыбался, даже бормотал. «Так-то вот, давай, давай, поборемся. В том-то и беда. Мужчина и женщина вечно борются, ненавидят. Убить, но только так, чтобы убитый навеки вечный понял, что она или он мертв. Не так, чтобы он лег спокойно мертвым, потому что с той поры и навсегда в могиле оказались бы двое». А эти двое никогда не смогут мирно улечься вместе, и порознь они ни один из них не смогут улечься и успокоиться, пока живы. Он обхватил ее некрепко, так, чтобы лучше чувствовать яростное сопротивление костей и мускулов, слегка придерживал, не давая добраться до его лица. Она не издала ни звука, несмотря на то, что брат, никогда не опаздывавший за ней заехать, наверняка был уже у дверей школы. Лебоуф об этом не думал. Наверное, ему это было безразлично. Придерживал ее по-прежнему с улыбкой, бормоча обрывочную мешанину из греческих и латинских стихов и миссисипско-американских непристойностей, как вдруг ей удалось высвободить одну руку и локоть силой поддел его под подбородок. Он пошатнулся. Прежде чем он вновь обрел устойчивость, полновесный удар другой руки пришелся ему в лицо. Он отшагнул назад, споткнулся о скамью, повалился и повалил скамью на себя. Юла стояла над ним, дыша глубоко, но без отдышки и даже не растрепавшаяся. «Нечего меня лапать», — сказала она. «Вы старый безголовый всадник, Икабод Крейн». Когда затихли звуки ее шагов и затворяемой двери, в тишине громко раздалось тиканье дешевых часов, которые он привез из своей комнаты в университете. Звуки падали с металлическим дребезгом, как и дробинки в жестяное ведро. Но прежде чем он начал подниматься, дверь снова отворилась, и он, сидя на полу, опять глядел, как она идет, возвращается по проходу. «Где тут моя?» — начала она, но тут же увидела, подхватила с пола портфель и снова повернулась к выходу. Опять он услышал, как хлопнула дверь. «Значит, она ему еще не сказала», — подумал Лебоуф. «Он знал ее брата. Тот не стал бы медлить, отвозить ее сперва домой, явился бы тотчас, наконец-то во всем всеоружии правоты после 5 лет ни на чем не основанной бешеной уверенности». Что ж, на худой конец хотя бы это. Пусть не с нею, слов нет, с нею сорвалось, но это было бы от той же самой плоти, тоже телесное, живое тепло и та же кровь, хотя бы под ударом. Некий парадоксизм вроде оргазма, катарсис. Ну, хоть бы что-нибудь, хотя бы это. С тем он и поднялся, подошел к своему столу, сел и повернул часы циферблатом к себе. До этого они стояли под углом, чтобы можно было следить за временем с того места у доски, где он обычно выслушивал ответы учеников. Расстояние между школой и Варнеровским домом было ему известно, а на коне он достаточно поездил в университет и обратно, так что не составляло труда прикинуть время поездки верхом. «Назад, небось, галопом бросится», — подумал он, отмерил расстояние, которое должна пройти минутная стрелка, и сидел, смотрел, как она подползает к выбранной им отметке. Потом оторвал взгляд и оглядел единственное сравнительно свободное пространство в комнате, где стояла печка и доска на козлах. «Печку не сдвинешь, доску — другое дело, но даже и тогда... А может, лучше встретить брата во дворе, иначе кто-то может пострадать». Потом ему пришло в голову, что это как раз и требуется, чтобы кто-то пострадал. И тут он спокойно спросил себя, «Кто?» и ответил сам себе: «Не знаю, все равно». Тут он снова уставился на циферблат, и даже когда минул целый час, он все еще никак не мог поверить, что его постигла последняя и окончательная катастрофа. «Наверное, он стережет меня в засаде», — залег с револьвером. «Но где? Какая засада? Какая еще ему засада удобнее этой?» А перед глазами уже была она, как она войдет опять завтра утром, спокойная, безмятежная, уже все забывшая, со своей холодной картофелиной, которую на переменке съест, сидя на солнечном крылечке, похожая на какую-нибудь из нецеломудренных и, может, даже неизвестно от кого понесших в чреве богинь, вкушающих хлеб и бессмертие на солнечном склоне Олимпа. И вот он поднялся, собрал свои книги и бумаги, которые вместе с часами уносил в свою голую комнатенку каждый вечер и приносил каждое утро обратно, сунул их в стол, задвинул ящик, носовым платком вытер столешницу, двигаясь неторопливо, но методично, с невозмутимым лицом завел часы и поставил их опять на стол. Пальто, которое футбольный тренер подарил ему 6 лет назад, висело на гвозде. Секунду он глядел на пальто, но все же встал, взял его и даже надел и вышел из комнаты, наконец опустевшей, из комнаты, где все-таки всегда и было и будет впредь слишком много народу, где с того самого первого дня, когда брат привел в класс эту ученицу, всегда было слишком многолюдно и тесно. Да и в любой комнате, где бы она ни очутилась, где бы ни провела она времени достаточно, чтобы вздохнуть, даже в одиночестве будешь чувствовать себя так, словно тебе тесно. Едва он вышел, сразу же увидел чалого жеребца на привязи у столба перед лавкой. «Ну, правильно», — спокойно подумал он. «Естественно, не будет же он всюду таскать револьвер с собой, да и дома хранить под подушкой тоже не очень-то к месту». «Конечно». «В том-то и дело. Тут-то он револьвер и держит», — продолжал убеждать себя учитель, говоря себе, что ее брату, возможно, нужны свидетели, как нужны они ему самому, и с лицом теперь уже трагически спокойным направился к лавке. «Вот, пусть это будет доказательством», — кричал он про себя, — «доказательством в глазах и в сознании всех живущих, что случилось то, чего не случилось». «И это лучше, чем ничего, хоть меня уже и не будет, чтобы убедиться, что люди поверили. И в сознании всех живущих это застрянет навеки вечные, тем более неискоренимо, что только двоим ведомо иное, и один из этих двоих будет мертв». День был серым, плотности и цвета железа. Один из тех безветренных, студенисто-окоченелых дней – чересчур мертвенных даже для того, чтобы разрешиться снегом, таких дней, когда даже свет не меняется, а появляется из ничего на рассвете и, испустив дух, без перехода растворяется в темноте. Поселок будто вымер. Запертые ставнями и примолкшие хлопкоочиститель с кузней, почерневший от непогоды лавка, о наличии жизни напоминал лишь неподвижно стоявший конь, да и то не потому, что шевелился, а потому, что с виду напоминал нечто заведомо признанное живым. Но в лавке-то наверняка люди есть. Он их воочию видел в тяжелых башмаках и сапожищах, в комбинезонах и грубых рабочих куртках, оттопыренных толще всякого надетого под них утепления. Угнездились, небось, вокруг ящика с песком, на рябой поверхности которого, тяжело раскорячившись, стоит печка, пышет добрым, сильным жаром, имеющим даже свой запах, мужской, почти монастырский, сгустившийся дух зимней отрешенности от женского начала, дух прицельных табачных плевков, выгорающих на железных боках печки. Добрый жар. Можно войти в него и не сурового бесплодного мороза, но из самой жизни. Ступенька за ступенькой подняться, шагнуть через порог и за пределы бытия. Конь поднял голову и смотрел на него, пока он проходил мимо. «Нет, не тебе», — сказал он коню. «Тебе стоять снаружи, здесь стоять, в стороне от крови, которой суждено пролиться. А мне вот надо идти». Он взошел по ступенькам, пересек истертые множеством каблуков доски галереи. На затворенной двери висел наполовину содранный плакат с рекламой патентованного средства. Чье-то лицо, самодовольное, бородатое, лицо человека удачливого, живущего где-то далеко с женой, с детьми, в богатом доме и вне досягаемости для страстей и кровной мести. Того, кому не надо даже умирать, чтобы распятую кнопками на двери оставить по себе память, вездесущую и нетленную в 10 тысячах ликов, изодранных и выцветающих на 10 тысячах потемневших под дождями некрашенных дверей, стен и заборов, увешанных ими по всей стране наперекор погодам, от дождя и лютой наледи до летней палящей жары». Потом, уже взявшись за ручку двери, готовый нажать на нее, он помедлил. Однажды, ну да, конечно, он ехал тогда играть в футбол, он и на поезд, иначе как для этого, ни разу не садился, разве что в тот раз добраться до Мемфиса. Он сошел на унылую станционную платформу. В дверях вокзала вдруг поднялась какая-то суматоха. Послышались вопли, ругань. Из дверей выбежал негр, за ним с криком белый мужчина. Негр, пригибаясь, повернулся, очевидцы отпрянули, и белый выстрелил из тупого пистолета в негра. Запомнилось, как негр, схватившись за живот, упал ничком, потом вдруг перевернулся на спину, стал вытягиваться, словно пытаясь добавить целый ярд к своему росту. На изрыгающего ругань белого мужчину набросились, обезоружили, паровоз свистнул, и поезд потихоньку тронулся. Железнодорожник в форме выскочил из толпы и побежал за поездом, и уже с подножки все продолжал глядеть назад. А еще запомнилось, как он сам расталкивал толпу, машинально пользуясь футбольными приемами, пробился и смотрел на негра. А тот недвижимо лежал на спине, все так же держась за живот, с закрытыми глазами и совсем мирным лицом. Потом какой-то человек, врач, а может, станционный служащий, это осталось неясным, опустившись на колени, склонился над негром. Он пытался разнять негру руки. Никаких внешних признаков сопротивления не было, просто ладони и все целиком руки негра под прикосновениями этого доктора или дежурного по станции сделались словно чугунными. Негр ни глаз не открыл, ни его мирное выражение лица не изменилось, он только сказал: «Да что же это вы, белые люди, делаете? Вы же меня застрелили!» Но в конце концов руки негру расцепили, и запомнилось, как с него стаскивали куртку, комбинезон, под которым был какой-то драный полувоенный френч, оказавшийся старой шинелью, обрезанной по бедра чем-то острым, как видно, бритвой. Под шинелью была рубаха и штатские брюки. Когда брюки расстегнули, пуля выкатилась на платформу, чистая, неокровавленная. Он опустил ручку двери, снял пальто и перебросил его через руку. «По крайней мере, с этим хлопот не доставлю», — подумал он, открыв дверь и ступая через порог. Сначала показалось, что комната пуста. Печь в ящике с рябым песком, вокруг печи бочонки из-под гвоздей и перевернутые ящики. Слышался даже душный запашок выгорающего табачного плевка. Но никого не было, никто не сидел на бочонках и ящиках, и когда спустя секунду он увидел отдутловатую, сердито насупленную физиономию ее брата, поднявшегося ему навстречу со своего места за конторкой, на мгновение им овладела досада и возмущение. Пришло в голову, будто Варнер нарочно очистил помещение, всех отослал прочь специально, чтобы лишить его последней поддержки — не допустить возможности утверждения его победы, которую приходится покупать ценой собственной жизни. И вдруг он ощутил в себе яростное, просто бешеное нежелание умирать. Резко пригнувшись, ступил в сторону, уже увертываясь, рыская в поисках какого-нибудь оружия, пока Варнерово лицо вздымалось над конторкой выше, выше, словно желтушная луна. «Ну, что вам еще надо?» — заговорил Варнер. «Сказано же вам 2 дня назад, что стекла еще не завезли». «Стекла?» — эхом отозвался Лебоуф. «Да, приколотите там пару досок», — продолжал Варнер. «Вы что думаете, я специально поеду в город, только чтобы вам за шиворот не надуло?» Тут он вспомнил. Стекла побили во время рождественских праздников. Временно он заколотил окно досками и совсем забыл об этом. И о том, что ему говорили 2 дня назад про обещанные стекла, тоже забыл, как и о том, что сам о них справлялся. А теперь и вовсе стекла, рамы, все это вылетело из головы. Тихо выпрямился и встал, с пальто через руку, и даже угрюмое недоверчивое лицо перед ним словно пропало из виду. «Да», — спокойно подумал он, — «да, понятно, она ему вовсе ничего не сказала. И не забыла даже, а просто не поняла, что случилось то, о чем следовало бы сообщить». Варнер все еще говорил, значит, кто-то ему все же ответил. «Ну, так что же вам тогда нужно?» «Гвоздь нужен», — проговорил он. «Ну так возьмите». Лицо Варнера уже исчезло, растворилось в темноте над конторкой. «Молоток занесете потом». «Молоток мне не нужен», — сказал он. «Нужен только гвоздь». Тот дом, где в неотапливаемой пристройке он прожил теперь уже 6 лет со своими книгами и яркой лампой, был между лавкой и школой. Проходя мимо, он на него даже не взглянул. Вернулся к школе, затворил и запер дверь. Обломком кирпича вогнал гвоздь в стену около двери и повесил на него ключ. Школа была у дороги на Джефферсон, а пальто было уже при нем.